Михаил Задорнов, Валентин и Юлия Гнатюк. «Руны вещего Олега». Издательство АСТ, Москва. Предисловие. «Руны вещего Олега» — вторая книга, написанная совместно с Валентином и Юлией Гнатюк, авторами ряда книг на древнеславянскую тематику, среди которых и замечательная трилогия о князе Святославе. Предыдущий роман «Рюрик. Полет сокола» вызвал большое число положительных читательских отзывов. Люди просят продолжения темы. Рюрик образовал государство, объединив несколько славянских народов на севере и присоединив финно-угорские племена. А позже северное государство Русь превратил в Русь широкоформатную, самое большое государство в Европе. Его друг — наставник его сына, тот самый вещий Олег, которого мы все знаем по стихам Пушкина, однако мы не знаем, за что он отмстил неразумным хазарам и почему Пушкин назвал их неразумными. Давайте вспомним, кто такие хазары. Хазарский каганат в то время – мощнейшее государство, простиравшееся от нынешнего востока Украины до Алтая, и практически все южнославянские народы – тиверцы, древляне, поляне, вятичи, радимичи – платили дань хазарам. А пришел Олег со своей дружиной и сказал: «Платите не им, а мне, но меньше». Как бы предложил их крышевать. Это же все в летописи есть. И к нему стали стекаться славянские народы, понимая, что он защищает их. Киев был столицей полян. Поляне платили дань хазарам, а киевские князья за свой народ не заступались. Олег освободил Киев от этих князей, и не было никакого столкновения. Ни в одной летописи нет упоминания ни об одном сражении. Олега приняли, ибо понимали: пришел тот, кто защитит. Олег знал, что если сейчас не поставить на место хазар, то они придут и снова обложат данью, да еще двойной. Он начал сражение с хазарами, прошел по Днепру, по его притокам, все объединил, хазар усмирил. Казалось бы, дело сделано. Но он же вещий, понимал, Византия в покое не оставит, печенегов натравит, хазарам деньги даст. И он пошел усмирять Византию, самое крупное, самое богатое государство Европы. Он привел 2000 кораблей к византийским стенам. Мы говорим, Петр I построил российский флот, а 2000 кораблей — это был не флот, это во всех летописях обозначено. Греки испугались, вынесли дань. А Олег прибил щит на ворота Царьграда, Константинополя, и это был не только усмирительный жест, но еще и жест защиты. Созданное Олегом новое государство было таким мощным, что на него боялись посягнуть и немцы, и скандинавы, которые на тот момент не успели создать собственное государство, а объединялись в разбойничьи шайки. Но главным противником была Византия. Двойные стандарты, лицемерие, ложь, полное неуважение к правде. Точь-в-точь сегодняшний Евросоюз. Олег противостоял, по сути, всей тогдашней средневековой кровожадной захватнической Европе. Вещий Олег — личность, о которой сказано всего несколько фраз в учебниках. В России Олегу не поставлено ни одного памятника, зато есть несколько в Украине. Олега даже не изобразили на памятнике тысячелетия России в Великом Новгороде. Отчего такая нелюбовь к нему? Много вопросов возникает, когда изучаешь его жизнь по легендам, мифам, летописям и, конечно же, апокрифам, то есть по тем фрагментам летописей, которые вырезались за сотни лет цензурой. Когда образ вещего, светлого, мудрого человека, которого любили все славянские народы, прорисовывается, понимаешь, почему нашим правителям, независимо от времени властвования, в царской России, в советское время или сейчас, этот мудрец не по душе. Если бы не деяния Олега, той России, которой мы гордимся, не было бы. И сегодня знание корней своей страны, своего государства гораздо важнее политики. потому что политика — всего лишь поиск выгоды, а знание своих корней, родовая память дают настоящую силу. Уверен, что многое в этой книге окажется для читателей интересным и новым. Михаил Задорнов.